Глава третья. Наше общение с Пушкиным, столь необходимое, нам требует, я бы сказал, максимального самоотвержения. Пушкин, решительно настаивая на несовершенстве человеческой природы, одновременно и предельно снисходителен к людям. Для него каждый человек измеряется тем, насколько он человек. В самом деле, раз человек в силу самой своей природы несовершенен, было бы нелепо вменять ему в вину его несовершенство или отсутствие заботы о достижении окончательного совершенства, как и было бы столь же нелепо мириться с примирительным отношением его к своим, одному ему свойственным недостаткам и порокам, что означало бы поощрение его к пренебрежительному отношению к собственному «я». Вообще, мыслящему существу невозможно представить себя иначе, нежели как наделенным возможностью утверждать свою единственность в человеческом роде и честь принадлежать к нему. Таков корень всего искусства. Он в самой природе человеческой. Потому искусство Пушкина в наибольшей степени близко всякому человеку, а не каким-то избранным душам. Поистине оно самое демократическое. Как и всякий человек, тем более достоин своего назначения, чем глубже погружается в свою единственность, что также позволяет ему максимально выявить ее общую значимость, так и художник предельно осуществляет свое дарование, лишь неизменно следуя его природе. Это один из самых трудных пунктов в художественном творчестве и в истории эстетической мысли. Обычные гениальные художники нуждаются в оправдании своего творчества, обращаясь к рассуждениям о деятельности нетворческого порядка. Это было и с Гёте, и с Толстым, и с Достоевским. Хотя Достоевский и обнаружил здесь максимальную четкость мысли, но и он порою ищет оправдание творчеству вне самого творчества. У него принцип эстетики неотделим от принципа историзма. Однако порою историзму явно отдается предпочтение перед художественностью, вследствие чего художественность приобретает несколько служебное значение. Отсюда апология собственной художественной системы, как позднейшей по сравнению с другими эстетическими системами. У Достоевского получается, что античные трагики служили только своему времени, когда вера обнимала собою всю духовную жизнь народа. Достоевский сам явно озадачен таким своим выводом. Еще в более трудном положении оказался Достоевский, обратившись к вопросу о значении Шекспира в художественном развитии человечества. В Шекспире выдвинулась на первый план красота, но она страдательная, ибо сама по себе не способна противостоять дурным и злым силам. Следовательно, была нужна и важна лишь поскольку служила вере, а в шекспировское время еще была вера. С Гёте Достоевскому уже совершенно невозможно было справиться. Подобно Шекспиру, Гёте возводит красоту в ранг и веры, и жертвы. Но в гётевскую эпоху вера, как самостоятельная духовная сила, уже окончательно была подорвана, стало быть, и красоте не остается иной участи, как стать только жертвой. Такая установка Достоевского при всей ее глубине оказывается уязвимой. Искусство каждого века как бы исчерпывается служением своему веку. Это при том, что он называл себя человеком непрактическим. Тут все дело в том, что самоутверждение человека обозначил он как краеугольный камень в определении установлений общественно-исторического порядка. Достоевский недаром соединяет в себе самого терпимого и самого нетерпимого гения, и творца, и судью над творчеством других гениальных писателей мира, в первую очередь, разумеется, русских. Он судит о каждом гениальном писателе с той точки зрения, насколько тот соответствует или не соответствует его, Достоевского, духовно-эстетической установке –